Shorty. Diamond Star Productions. Первый снег, настали холода, кончилась осень, прошла золотая пара, птицы поулетали, солнце нигде не видно, но я уверен, каждый слышит вот эту рифму, вот эти раз-два раз, я повторяю снова, кому-то это нравится, кому-то это беспонтово, кто-то как услышал, забыл пустые те слова, ну а кто по жизни твердит, мальчик раз-два раз-два, хоть я не поэт, но я читаю рэп с 9 лет, не велить я, не рисовали еще мой портрет, нет, не выступал еще публично, ведь я новый рэпер, и это первый мой альбом и первые мои треки, все у меня впервые, все бывает в первый раз, и я останусь сегодня с вами здесь, вот тут и сейчас. Этот минус офигенный, но не я его писал, этот минус не мой, я с интернета его скачал.